Фати не заметила, куда смотрит Алексис. «Твоя прабабушка жила на том острове», — сказала она. «Она была прокаженной». Фатини не ожидала, что ее слова прозвучат так резко, так бессердечно, но сразу увидела, что они заставили Алексис поморщиться. «Прокаженный?» — переспросила Алексис. Ее голос едва не сорвался от потрясения. Эта новость вызвала в ней отвращение, и хотя Алексис понимала, что ее реакция была, пожалуй, рациональной, скрыть свои чувства ей оказалось трудно. Но она ведь уже знала, что тот старый рыбак тоже болел проказой, и собственными глазами видела, что это не отразилось на его внешности. И все же она пришла в ужас, услыхав, что некто из ее рода был прокаженным. Это ведь совсем другое дело. И Алексис вдруг ощутила непонятную брезгливость. Для Фатени, выросшей в тени островной колонии, проказа была всего лишь жизненным фактом. Она видела столько прокаженных, приезжавших в Плаку, чтобы пересечь пролив и остаться на спинолонге, что и сосчитать бы не могла. Фатини также видела и жертв самых разных стадий этой болезни. Некоторые были чудовищно изуродованы, другие выглядели незатронутыми бедой, но она понимала реакцию Алексис. Это был естественный отклик для человека, чьи знания о проказе почерпнуты из Ветхого Завета, и в уме которого сохранился образ людей в балахонах с колокольчиком в руках, кричавших с дороги «Нечистый идет, нечистый!» «Позволь мне объяснить подробнее», — предложила Фатини. «Я понимаю, ты догадываешься, как должна выглядеть проказа, но важно, чтобы ты знала правду, иначе тебе никогда не понять настоящую спинолонгу, ставшую домом для многих хороших людей». Алексис продолжала смотреть на остров по другую сторону мерцающих вод. Ее вчерашняя поездка туда породила множество противоречивых образов. Развалины элегантных вилл в итальянском стиле, сады и даже магазины. И надо всем этим мрачная тень болезни, выглядевшей в глазах Алексис как смерть заживо. Она отпила еще глоток густого кофе. «Я знаю, что эта болезнь не всегда смертельна, почти с вызовом», — сказала Алексис. «Но она всегда ужасно уродует человека». «Не в такой степени, как тебе может казаться», — ответила Фатини. «Это ведь не свирепо разлетающаяся болезнь вроде чумы. Иногда ей нужно очень много времени, чтобы полностью развиться. Образы искалеченных людей, что ты себе представляешь, — это образы тех, кто болел многие годы, даже десятилетия. Есть два вида лепры, и одна из них развивается гораздо медленнее, чем другая. И обе теперь излечиваются. Но вот твоей прабабушке не повезло. У нее была быстрая форма болезни, и ни время, ни состояние медицины не были на ее стороне». Алексис уже устыдилась своей первоначальной реакции. Она растерялась от собственного невежества, но ведь открытие, что кто-то из членов твоей семьи был прокаженным, это как гром среди ясного неба. «Заболела твоя прабабушка, но твой прадед, Георгис, также страдал от глубоких душевных шрамов. Еще до того, как его жена отправилась на спинолонгу, он доставлял туда всякую всячину на своей лодке и продолжал это делать, когда там очутилась его жена. А это значило, что почти каждый день он видел, как уродует ее болезнь. Когда Элени очутилась на спинолонге, представления о гигиене там были плачевными. И хотя они основательно изменились за время ее пребывания на острове, наиболее серьезные повреждения тела произошли у нее в самые первые годы. Я не стану вдаваться в подробности. Георгис не говорил о них Марии и Анне. Но ты ведь представляешь, как это происходит, да? Лепра поражает нервные окончания, в результате чего человек теряет чувствительность. Он может порезаться или обжечься. Именно поэтому прокаженные так уязвимы. Они постоянно сами себе наносят раны, и последствия могут быть ужасающими. Фатини замолчала. Ей не хотелось слишком сильно задевать чувства этой молодой женщины, Но в истории есть моменты, которые буквально потрясают. Поэтому продвигаться вперед нужно было с осторожностью. «Мне не хочется, чтобы тебе казалось, будто семья твоей матери была буквально подавлена болезнью. Совсем не так», — поспешила добавить Фатине. «Посмотри, у меня есть несколько их фотографий». На большом деревянном подносе, стоявшем напротив кофейника, лежал потрепанный конверт из грубой бумаги. Фатине открыла его и высыпала содержимое конверта на стол. Некоторые из фотографий были не больше билета на поезд, но были размером с почтовую открытку. Одни сияли глянцевой бумагой с белой рамкой, другие казались матовыми, но все черно-белые, и многие поблекли до такой степени, что их невозможно было рассмотреть. Большинство снимков сделали, вероятно, в какой-то студии, задолго до того, как появилась мгновенная фотография, и напряженность изображенных людей делала их такими же далекими и недостижимыми, как царь Минос. Первый же снимок, на который упал взгляд Алексис, оказался ей знакомым. Это была та самая фотография, что стояла у кровати ее матери, леди в кружевах и седовласый мужчина. Алексис взяла фото. «Это твоя двоюродная бабушка Мария и двоюродный дед Николаус», — с гордостью пояснила Фатине. «А вот это», — добавила она, выуживая из груды один снимок, — «последняя фотография твоих прадеда и прабабки и двух их дочерей». Она передала фотографию Алексис. Мужчина на ней был почти такого же роста, как женщина, но весьма широкоплеч. У него были темные вьющиеся волосы, аккуратно подстриженные усы и крупный нос, а его глаза улыбались, несмотря на то, что он держался перед объективом фотокамеры серьезно и важно. Руки у него выглядели крупными по сравнению с телом. А женщина, стоявшая рядом, была худощавой, с длинной шеей и поразительно красивой. Волосы заплетены в косы, уложенные вокруг головы. Улыбка широкая и естественная. Перед парой сидели две девочки в ситцевых платьях. В одной из них были густые пышные волосы, свободно падавшие на плечи. Глаза слегка раскосые, почти кошачьи. В этих глазах светилось что-то недоброе, а пухлые губы девочки не улыбались. У второй девочки волосы были заплетены в косы. Она обладала более тонкими чертами лица и наморщила нос, улыбаясь в объектив. Ее можно было назвать почти тощей, и из двух девочек она больше походила на мать. Девочка мягко и скромно положила руки на колени, в то время как ее сестра скрестила руки на груди, и как будто с вызовом уставилась на человека, делавшего снимок. «Это Мария», — пояснила Фатине, показывая на улыбавшуюся девочку. «А это Анна, твоя бабушка», — добавила она, указывая на первую девочку. «Ну и их родители, Элени и Георгис».